Какой день Эйприл, рыдая в его объятиях, позволила себя отговорить. «Знаю, знаю, ты прав», — шептала она, прижавшись к его груди. «Прости меня, я тебя люблю. Мы назовем его Фрэнк. Он поступит в университет, у него все будет. Я обещаю, обещаю». Сейчас казалось, что никогда уже не было столь убедительного доказательства, если вообще оно требовалось, его самости. Он обнимал укрощенную, покорную девушку, которая обещала выносить его ребенка, и приговаривал: «Милая моя, хорошая». Приседая от тяжести, Фрэнк оттащил камень к дорожке, сбросил ношу и, отерев кровь сбитые руки, вновь взялся за лопату. Крики и щебетания детей изводили точно комариное зудение. «А ведь я не хотел ребенка», — думал он, ритмично втыкая лопату в землю. «Вот что самое паршивое. Он был нужен мне ничуть не больше, чем ей». Может, именно с тех пор все в его жизни стало чередой того, что на самом-то деле ему было не нужно. Сначала поступил на безнадежно скучную работу, чтобы доказать свою ответственность семьянина. Затем переехал в непомерно дорогую стильную квартиру, дабы проявить свою зрелую веру в основополагающую роль упорядоченности и достатка, потом завел второго ребенка как свидетельство того, что рождение первого не было ошибкой, далее купил дом в провинции, потому что это было следующим логическим шагом, и он доказал себе, что способен его предпринять. Он все время что-то доказывал, и лишь по этой причине был женат на женщине, которая как-то умудрилась загнать его в вечную оборону, любила его лишь хорошим, жила по своим прихотям, и, что самое противное, в любое время дня или ночи могла вдруг бросить его. Вот так все просто и нелепо. «Пап, ты опять бьешь по камню?» «Нет, теперь корень попался». «Думаю, сойдет он глубоко. Отойдите-ка, я уложу камень». Встав на колени, Фрэнк перевалил камень на место, но тот не лег, шатался и выпирал дюйма на три. «Неровно, пап». «Вижу, малыш». Кряхтя, Фрэнк вытащил камень обратно и попытался лопатой обрубить корень. Но было несподручно, и древесный хвост оказался прочным, как хрящ. «Милая, я же просил близко не подходить, ты сыплешь землю. Я же помогаю тебе, пап». На лице Дженнифер обозначились удивление и обида. Похоже, она собралась заплакать. Фрэнк постарался, чтобы голос его звучал тихо и мягко. «Слушайте, ребятки, шли бы вы играть в другое место. В вашем распоряжении весь двор. Ну, давайте. Понадобится помощь. Я вас кликну, лады?» Но через минуту дети вернулись и, тихонько переговариваясь, опять сели слишком близко. От натуги кружилась голова, пот ел глаза. Когда Фрэнк расставил ноги над ямой, ухватив лопату, как лом, принялся долбить по корню. Разверзлась рана, обнажив белую сочную мякоть, но жилистая змеюка не поддавалась, и ребятишки хихикали каждый раз при звонком отскоке лопаты. Колокольчики смеха, нежная, как лепестки тюльпана кожа, золотистые головенки, хрупкие, словно яичная скорлупа, составляли жуткий контраст с железом, вгрызавшимся в пружинистую плоть. Именно это и сыграло злую шутку со зрением Фрэнка. Когда в очередной раз лезвие ринулось вниз, на долю секунды показалось, что в яме мелькнула белая кроссовка Майкла. Едва звякнула отброшенная лопата, Фрэнк понял, что ничего не было, но могло быть, вот в чем штука. Однако бешенство заполонило его мгновенно. Когда он сгробастал сына за ремень, развернул к себе спиной и, что есть мочи ладонью, дважды врезал по маленькой заднице. Его изумили собственные рьяности и оглушительный рев. «Пошли вон! Кому сказано?» Обеими руками, держась за попку, Майкл боком отскочил в сторону. Горе его было так внезапно и глубоко, что после первого потрясенного взвизга он пару секунд не мог издать ни звука. Глаза его зажмурились, рот перекосился и застыл в попытке глотнуть воздух, а потом из него вырвался долгий пронзительный вой боли и унижения. Дженнифер вытаращилась на брата и судорожно вздохнула. Лицо ее задергалось, сморщилось, и она тоже заплакала. «Язык уж устал повторять!» — размахивал руками Фрэнк. — Сказано было, не подходить, иначе нарветесь. — Говорил я вам? — Говорил. — Все, убирайтесь отсюда. — Оба! — понукать не требовалось. В слезах дети побрели прочь, бросая на отца взгляды, в которых читался безграничный укор. Фрэнк был готов кинуться следом и просить прощения. Он сам едва не плакал, но заставил себя взять лопату и вновь долбануть по корню. Мозг его беспокойно сочинял оправдание и услужливо подтасовывал факты. «Черт, я же 10 раз предупредил!» «Надо же! Сунулся прямо под лопату! Еще чуть-чуть, и ей-богу, остался бы без ноги.